вытряхнул в кресло его содержимое и стал упаковывать чемодан заново, прикидывая, какие из вещей ему пригодятся на острове. Глория еще спала. Тогда Варфоломей взял книгу, прилег на кровать, но чтение не шло. Он смотрел в потолок, изучая его трещины, пытаясь найти в сочетании трещин рисунок какого-нибудь зверя. Хорошо бы медведь получился. Но зверь не получался, и Варфоломей вскоре уснул. Спал он тяжело, как после снотворного. Очнулся от того, что кто-то стягивал с него унт. Он открыл глаза. «Глория! Доброе утро!» Он нехотя поднялся, тряхнул головой. «Я сейчас вот только умоюсь». Холодная вода вернула ему бодрость. «Ну, как мы спали?» — спросил он. «Как же, с вами выспишься?» — в тон ему ответила Глория. Она шмыгнула носом. «Апчхи! Будем здоровы!» «Феноменально!» — притворно бурчала она. «Могу гордиться!» «Что так?» «Уверена, я единственная женщина со времен Евы». «Почему?» — насторожился он. «Единственная, которую мужчина простудил в ее же постели». Они стояли друг против друга, весьма потрепанный Ромео и не очень выспавшаяся Джульетта. Смотрели друг другу в глаза, и вдруг оба расхохотались. «Да!» — вытирала слезы Глория. «Будет что рассказать подругам!» «Ни в коем случае!» — испугался Варфоломей. «Но ведь ты меня простудил! Зачем тебе надо было лезть в снег? Зачем мне надо было тебя согревать? Тоже мне полярник! Если все так себя будут вести на острове, я туда не поеду!» «Вон там аптечка», — сказал Варя. «Прими что-нибудь. Лучше чай с коньяком. У нас осталось есть немного». «Ну?» — она шмыгнула носом. «Что ж мы будем делать-то на этом острове? Разводить белых овцебыков и рогатых медведей? И когда ты туда собираешься?» «Сегодня соберусь, в понедельник к начальству. Они давно выгоняют меня на натуру. Отпустят с радостью. Самолет на базовый аэропорт по средам. Только оттуда можно попасть на остров. Успею. Да и мне надо собираться». «Куда?» — спросил Варя. «На остров». «Как на остров?» «Так на остров, в командировку». Варфоломей с удивлением смотрел на Глорию. Но по-настоящему удивиться ему еще предстоит. Очередной комплексный выезд. Каждый год к весне одно и то же. У нас товары приготовлены с той недели. Нет добровольца-товароведа. Все наши бабы с детьми. Им надолго нельзя. А ты? Мне стесняются предлагать, ведь я уже 3 раза была на острове. 3 раза? Ну да, 3 раза. Сопровождала товары и общепит. И каждый раз торчала там чуть ли не по 2 месяца. Из-за погоды. С Черновым там познакомилась. Конечно, в прошлом году. Варя помнил, как он по пьянке рассказывал с чужих слов про остров, как уговаривал Глорию, как плел несусветно восторженную чушь о земле, на которой не был. Ему стало стыдно, он покраснел. Еще один урок преподала ему эта женщина. «Да что же это такое? Когда же это кончится?» Глория работала в комбинате СБ. Так называлась служба быта. Но иногда сокращения расшифровывали как «северные блондинки», –